13-летний муж. Читает Елена Уфимцева. Однажды женили одного 13-летнего мальчика на 20-летней девушке. Когда жениха оставили на ночь с невестой, то по обычаю молодежь села подошла к окну их фанзы и ждала, что скажет им остроумный жених. Но жених сидел со своей невестой, тяжело дышал, обтирал пот с лица и ничего не мог сказать, потому что был неграмотный. «Отчего ты такой печальный?» — спросила его жена. «Как мне не быть печальным?» — отвечал жених. «Товарищи от меня ждут слова. А что я могу сказать, когда я неграмотный?» «Не печалься, я научу тебя. Скажи им, что в лесу растет молодая сосна, но она вырастет и будет красивым деревом». «Я не могу так сказать». «Я буду тебе подсказывать. Ты встань у окна, а я встану у этой стены». Она стала у стены, а он у окна. «Ты слышишь?» — спросила жена. «Ты слышишь?» — громко повторил муж. «Слышим, слышим!» — весело отвечали ему со двора. «Это я тебя спрашиваю», — шепнула жена. «Это я тебя спрашиваю», — громко сказал муж. «А мы тебя слушаем». «Подожди. Поговорим сперва тихо, между собой», — опять сказала жена. «Подожди, поговорим сперва тихо, между собой». «Что-то мы тебя плохо понимаем», — крикнули ему со двора. «В лесу растет молодая сосна», — шепнула жена. Муж повторил, но так скоро, что жена шепнула ему. «Тише, тише». И муж повторил. «Тише, тише». Тогда во дворе поняли, что он повторяет слова жены. И крикнули ему: «Ну и дурак же у твоей жены муж!» И со смехом ушли прочь. А муж стал ругать свою жену, что она так подвела его.